Часть вторая. Возмужание. Глава первая. Ярая сила. За день до праздника Яра молодой горецвет, тряхнув своим темным оселедцем и сверкнув озорными карими очами, не то предложил, не то спросил: «А что, княже, пойдем завтра в священное Боголесье встречать в полночь приход Ярилы?» За схожесть с отцом, старым темником, таким же бесхитростным и веселым нравом, все называли его просто «сын Горецвета» или «Горецвет-младший». Это родовое имя как нельзя больше подходило ему и отражало, как это ведется у славян, самую сущность. Юноша весь был как живой огонь, озорной, быстрый, напористый. Не выносил несправедливости, на причиненные обиды тут же вспыхивал яростным негодованием, но был отходчив, не злопамятен, и тем, кого считал своими друзьями, отдавал всю душу. Может, поэтому Святослав сошелся с ним ближе, чем с кем-либо другим из сверстников. Они стали настоящими друзьями и могли поверять друг другу самые сокровенные тайны. Прошлой весной Святослав посчитал, что ему еще рано участвовать в обряде чествования Ярилы. А Горецвет-младший был там и теперь с видом знатока рассказывал: «Знаешь, там самую красивую девушку выберут невестой Яробога, стройную телом, ликом прекрасную, а когда перед Ярилой возляжет во всей наготе, эх, да что там, словами не опишешь, самому увидеть надобно», — горячо восклицал юный Горецвет, «а девушки какие, будто цветки весенние, но есть среди них одна, лучше всех, уж поверь мне, как хороша! На ногу легка, очи, что две звезды сияют, а когда улыбается, будто само солнце на землю сходит. Похоже, ее могут выбрать невестой Ярилиной», — отчего-то упавшим голосом закончил Горецвет. «Видно, крепко приглянулась тебе та красавица», — улыбнулся Святослав. «Отчего ж ты не рад, что ее могут сделать невестой Яровой?» «Оттого!» Упрямо тряхнул оселедцем юный военачальник, что я решил жениться на ней. А вдруг она не меня выберет? «Как это?» — Святослав озадаченно уставился на друга. «Не шутит ли он?» «А что такого?» Горецвет был серьезным и даже важным, что случалось с ним крайне редко. «Перунову клятву мы 2 лета как приняли. Мне уже 16 скоро. А если война? Кто знает, вернусь ли из боевого похода, вдруг не станет меня, так сын мой или дочь останется, и жена, которую я любил, и она меня любила». Впервые Святослав слышал такие речи от своего друга. «Так пойдешь со мной в Ярилину рощу?» — вновь спросил тот уже обычным веселым голосом. «Пойду», — улыбнулся Святослав и хлопнул товарища по плечу. «На невесту твою погляжу. Как зовут-то ее?» «О, у нее замечательное имя — Болеся!» Радостно подмигнул Горецвет, круто развернулся и через миг уже во всю прыть мчался куда-то на своей лошади. Святослав направился к шатру. Уже темнеет. Мать верно ждет его к вечерней трапезе. Переодевшись, он услышал ржание своего коня у входа и голос Стременного, однако медлил. Он думал о неожиданном решении Горецвета. Что ж, тот, разумеется, прав. Для воина каждый поход может оказаться последним. Но сама мысль о том, что его друг женится, была непривычной и странной. Скорее всего, потому, что сам Святослав до ныне над этим вопросом не задумывался. Теперь он удивлялся, сколь многое меняется с подобным шагом. Отныне Горецвет будет не просто сыном темника, а главой семейства, хозяином очага, который он создаст сам и будет в ответе за свою жену и детей. Конь нетерпеливо постукивал копытами о землю. Святослав вышел, проворно вскочил в седло и в сопровождении двух гридней поскакал к терему. Когда княжич спешивался во дворе, он увидел, как с крыльца спустился человек в длинном черном одеянии и, проходя мимо, молча поклонился. В темноте отраженным светом блеснул большой золотой крест на груди. «Пастырь из Ильинской церкви опять к матери приходил», — недовольно подумал Святослав, направляясь к двери. Вечеря была накрыта в трапезной только на двоих. От яств, разложенных на золотых, серебряных и расписных деревянных блюдах, шел вкусный дух. Святослав не заставил себя долго упрашивать. Он был голоден и тотчас приступил к еде, с завидным молодым желанием поглощая хорошо прожаренную сочную говядину и запивая медовым квасом. Ольга больше глядела на сына, то радуясь, как он ест в охотку, то думая о своем, отчего начало набегали морщины и хмурились брови. С самого начала Святослав чувствовал, что мать хочет высказать ему что-то свое. В последнее время между ними все чаще случались не очень приятные для обоих разговоры. Наконец Ольга, вздохнув, промолвила: «Святославушка, сынок, я что-то не очень хорошо себя чувствую. Побудешь завтра со мной?» «Может, позвать кого из кудесников?» — поднял глаза Святослав. «Не надобны мне ни кудесники, ни сам великий Магун с колдунами своими!» Все более раздражаясь, отвечала Ольга. «Я вопрошаю, ты побудешь завтра со мной?» «Завтра праздник Ярилы!» — опустил глаза сын. «Вот я и хочу знать, не собираешься ли ты отправиться на сборище упившихся простолюдинов?» Голос княгини зазвенел, готовый сорваться. Святослав набычился, сдерживая себя. Воспитанное волхвами и славянскими традициями уважение к старшим, а тем паче к родной матери, не позволяло отвечать дерзко. «Я пойду завтра в Ярилину рощу», — промолвил он. «В Ярилину рощу?» — вскинулась Ольга. «Да там же игрища всякие непристойные и позорища творятся. Девки голые бегают. Разве пристало тебе глядеть на такое? Ты ж мал еще, отрок совсем. Боже праведный!» — восклицала она, всплескивая руками. «Ярила не только праздник детородной силы, но и яре воинской», — упрямо продолжал сын. «Это святой для каждого славянина и воина день. Посему не могу я, мамо, не быть на святочном гулянии». «Да кто ж говорит, что праздновать не надо?» — подалась вперед Ольга. «Останься со мной, родичи приедут, двоюродные, троюродные братья и сестры твои. Сходим вместе на службу в церковь Ильинскую. Вот отец Михайлос как раз приглашать приходил. Ты ж ни разу не был. Поглядишь только и сам увидишь, как там все торжественно, чинно, благопристойно. Вот истинное почитание Бога, сынок». Ольга взяла сына за руку и посмотрела на него умоляющим взором. «Если бы ты послушался меня, каким премудростям смог научиться у христиан? Сам бы просвещенным стал и дружину научил. Ты ведь знаешь, лежит у меня душа к Христовой вере. Послушайся матери, прими крещение. Вместе по этому пути идти будем». Ольга взволнованно сжимала руку сына. Очи ее горели чудным огнем. Святослав не выдержал, отвернулся и глухо проронил: «Как могу я один принять другую веру? Что скажут обо мне мои дружинники, сотники и темники с тысяцкими? Да они смеяться будут! «Прости, мамо, не могу», — закончил он тихо, но твердо, стараясь не глядеть на мать, чтоб не обидеть ее жестким взором. Он не смел поучать Ольгу, но и встать на предлагаемый ею путь тоже не мог. Чувствительный по натуре, он знал, какой камень оставляет своим отказом на душе любимой им матери. Но вследствие воспитания Асмуда, старых темников, учения Велиздара и собственного острого ума он глубоко проник в суть древней славянской веры, познал силу сварожьих законов и потому не мог отступиться от того, что стало частью его самого, овладело мыслью и сердцем. Трапеза закончилась в гробовой тишине. Святослав поблагодарил и удалился скорым беззвучным шагом. «Словно пардус», — мелькнула у проводившей его взглядом Ольги. Ей живо припомнилось, как лежал, неестественно вытянувшись на медвежьей шкуре, мертвый кречет. После него в тереме больше не заводили прирученных пардусов. Слишком сильно переживал его смерть Святослав. Сердце княгини зашлось острой болью. Пардус долго не живет в неволе. Это о нем, о ее сыне вещал тогда старый колдун Велиздар. Хоть и помер, да успел опутать своими чарами Святослава. Вдруг и правда, что случится с сыном, ежели я насильно подчиню его своей воле? Ох, как тяжко в груди, как щемит и давит сердце, даже вздохнуть не вмочь. Сынок, отняли они тебя у меня, забрали душу твою. Господи, не стану я тебя неволить, сынок, будь что будет». Может, потом подрастешь, поумнеешь, сам во всем разберешься. Теремная девушка, услышав не то вздохи, не то стоны, бросилась к Ольге. «Что с тобой, матушка наша пресветлая, али захворала? Сердечко болит. Так мы это мигом сейчас отварчику сделаем. Попьешь, все и минет, касатка наша, княгинюшка». Девушка кликнула еще двоих, и они принялись обхаживать и успокаивать Ольгу, поить отваром боярышника, укладывать в постель. Но и выпроводив их, княгиня долго лежала без сна, погрузившись в нелегкие раздумья. С одной стороны, все славянские празднества похожи друг на друга. Очищение души и тела накануне, поминовение предков, жертвоприношение, прославление богов, особенно тех, чье свято приспело, и широкое вольное разгулье дня три, а то и более. И в то же время каждый праздник особенный, не похожий на прочие, как не похожи между собой повторяющиеся времена года. Вот и сейчас Святослав знал, когда, где и как будет проходить празднование, но не ведал, как на сей раз отзовется пробуждение ярой силы в его крови. Осознание того, что ему уже 15 лет, он воин призывного возраста, а значит, мужчина и имеет право взять себе жену, и что нынче он первый раз идет в Ярилину рощу, все это наполняло душу новыми, удивительными чувствами и заставляло ожидать от праздника чего-то таинственного и необычного. С детства он помнил его, как бьющий родник радости и веселья, непременными принадлежностями которого были крашеные яйца и пышные хлебы, мясо жертвенных овнов, девичьи хороводы, песни и пляски, взлетающие ввысь качели в Ярилиной роще. Но тогда он глядел на это издали, а сегодня вместе с Горецветом и другими юношами сам отправляется в священное Боголесье. Ближе к вечеру молодежь, кто на возах, кто пешком, надев лучшие праздничные наряды, подтянулись к месту главного священнодейства. Святослав с Горецветом подошли позже. Березовая роща встретила их нежным и пьянящим духом свежей распустившейся листвы. На пологом холме у озерца девушки уже водили хоровод и пели звонкими чистыми голосами приветствие Ериле. «Боже Яру Великий, в эту звездную ночь ты на землю являешься, все живущее, цвет и листва, и трава пробуждается, все объемлет великая радость, зверя, птицу и стебель сочный, тебя, Боже наш, нынче славим, приди, приди в час полуночный». Молодецкие посвисты парней и радостный визг девчат доносились со стороны поляны, где были сооружены качели. Показывая свою удаль, юноши на ходу перескакивали с одной качели на другую, катались вверх ногами, стоя на голове, и, придерживаясь за доску руками, спрыгивали, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, и мягко приземлялись на молодую траву. Некоторые, сильно раскачавшись, на миг зависали вверх тормашками в самой высокой точке. Тогда девушки испуганно, восторженно охали и заливались смехом. Потом парни катали девушек, но вели себя более степенно. Уже тут выявлялись пары. Сразу было видно, кто кому приглянулся и насколько слаженно они катаются. Юноши собирались то тут, то там небольшими кучками, бросая горячие взоры на проходящих стайками девушек. В центре поляны горел огонь. На колоде, обратившись незрячим ликом к кострищу, сидел слепой баян. Перебирая струны гуслей своими чуткими пальцами, он пел сильным и красивым голосом. «Возрадуемся приходу светлоликого Яра, да сгинет снег, да растает лед, расцветут луга, зазеленеют пущи, пусть петел звонкий нам воспоет о Яробоге весной грядущем». Едва он заканчивал песню, как ее тут же подхватывали девушки, кружившиеся вокруг хороводом. Как во белых воберезах дух стребожий поднимался, как во белых воберезах ветры буйные шумели, то среди лесов веселых бог Ярила проходил, слава богу весеннему Яру, кола вешнего открывателю, слава жизни зеленой подателю, мы тебе, Боже, приносим дар из цветов и меда. После этих слов несколько девушек в белых одеяниях, украшенные венками из цветов с вплетенными в них пестрыми лентами, внесли в круг корцы с хмельным медом с урицей. Сперва плеснули в огонь, потом с почтением поднесли баяну, а затем стали разносить стоящим вокруг. И вновь возлагал персты баян на свои звонкие самогуды, и девушки начинали новую песню, рассказывая, как собирали они весенние первоцветы, сплетали из них венки и призывали бога Яру посмотреть, какие они вышили узоры на рукавах и надели в его честь свои лучшие ожерелья и перстни. Льющиеся, будто весенние потоки, девичьи голоса, звон струн, язычный голос баяна, треск кострища и плавные движения хоровода, скрип качели и веселый смех, шум священного боголесья — все постепенно сливалось в единый праздничный гул, который все больше захватывал, кружил головы и будоражил сердца. От лесного духа, от качелей, от брошенных друг на друга озорных взглядов все сильнее разгорался в молодых жилах священный Яров огонь. Святослав чуял на себе взоры девушек, и горячий ток волнами пронзал тело от макушки до пальцев ног. Однако, привыкший держать себя в руках, княжич неосознанно какое-то время сопротивлялся этой могучей силе. «Негоже противиться воле Ирилиной, тем паче в его день!» — прошептал на ухо Горецвет. Потом заставил выпить целый корец меда. И лишь тогда опьяняющая пелена блаженства накрыла Святослава. Ему захотелось смеяться, самому говорить что-то веселое. На лице появилась улыбка. «Глядите, девчата, Горецвет-то нынче княжича нашего привел. Неужто тоже забавам Ерилиным решил предаться?» Смеясь, рекла одна девушка остальным. «А что, княжич не муж, что ли?» — отвечала другая. «Он и силой иных превосходит, несмотря что ростом невысок, а мечом как владеет, а на коне будто сам стребок летит». «Я о том и говорю. Может, ему меч да конь только любы. Суров он больно, на девчата не глядит вовсе». «Кто борзо драться умеет, тот и обнимает крепко», — подзадорила третья. Святослав обернулся, и девушки смущенно упорхнули, продолжая весело щебетать. Княжич успел только выделить небольшую, но ладную русоволосую девушку. Он вспомнил, это была дочь одного из тысяцких в старой дружине. Она приходила в стан к отцу, и Святослав пару раз говорил с ней, объясняя, куда пройти. Запамятовал, как ее зовут. «А где же твоя красавица?» — обернулся он к Горецвету. «Вон там, видишь, с зеленой лентой, недалече от баяна стоит. Это она». Святослав едва не присвистнул от восхищения. «Девушка была воистину хороша». Каждое движение исполнено грацией и достоинства. От пляски на щеках разгорелся румянец, а глаза, глубокие, как ночные озера, неодолимо влекли к себе. Девушка знала, что она хороша, и ее улыбка порой была игриво лукавой. Многие юноши обращали на нее внимание, и это не на шутку тревожило Горецвета. В это время девушки, катавшиеся на качелях, сошли вниз, хоровод на поляне рассыпался, и все они со смехом и ужимками, пошептавшись, стремительно, будто легконогие серны, унеслись к озерцу, собравшись на берегу. Юноши остались на месте, издали наблюдая и прислушиваясь к тому, что происходило у озера. Девушки то разбредались отдельными стайками, то сходились вместе. Наконец раздался дружный одобрительный возглас многих девичьих голосов. Большой красивый венок поплыл, передаваемый из рук в руки, и торжественно опустился на чью-то голову в центре девичьего кола. «Выбрали! Уже выбрали!» — воскликнуло сразу несколько мужских басков. Девушки расступились, выстроились в чинную процессию и медленно двинулись вперед, запев величальную песню. Во главе шла только что избранная девушками невеста Яробога, которую с обеих сторон поддерживали подружки. На голову и плечи девушки был наброшен легкий покров, закрывающий и лицо. «Она! Это она!» — горячо зашептал, как из-под земли выросший рядом Горецвет, и с такой силой сжал локоть Святослава, что ему стало больно. Пропустив девушек, юноши пошли следом. Впереди несколько человек освещали путь факелами. «Куда это мы?» — спросил Святослав. — К храму Ярилы, тише! Княжич больше не спрашивал. Вскоре они вышли на другую поляну. В сгустившемся мраке перед ними предстала деревянная храмина, темная и молчаливая, как и деревья вокруг. Святослав подумал было, что здесь никого нет, как вдруг среди ночной тишины раздался пронзительный возглас, похожий на журавлиный клич. Вслед за этим двери храма широко растворились, заливая пространство перед собой ярко пылающим светом многих светильников. Двое служителей подняли к небу трубы, и воздух вновь наполнился протяжным звуком. Из глубины храма выступил жрец Ярилы в торжественном бело-зеленом одеянии с золотым обручем на голове. Подойдя к невесте Яра, он приветствовал ее поклоном, затем взял за руку и повел внутрь, где стоял кумир Ярилы, изваянный из белого камня. Кумир представлял собой нагого юношу с одной легкой повязкой на чреслах, прекрасного и веселого, стройного, как тополь. На голове у него был венец из цветов, а в руке — ожерелье. Жрец подвел девушку к большому и плоскому жертвенному камню, что находился у ног Ярилы, бросил в пылавший рядом священный огонь золотой янтарь и душистые травы. Храмина стала заполняться ароматом, от которого слегка кружилась голова. И тут же служители затворили дверь. Изнутри донеслось пение девушек и голос жреца, совершавшего какой-то таинственный ритуал. Затем все стихло. Через некоторое время, показавшееся юношам вечностью, двери снова открылись. Жрец сделал знак, и юноши вошли. В глубине храма, на жертвенном камне, покрытом мягкой шкурой белого агнца, перед ликом Яра Бога лежала его невеста. Обнаженное тело девушки казалось таким же беломраморным и совершенным, как изваяние Бога. Щиколотки ног, запястья, перси и лона украшали гирлянды живых цветов, а на шею было надето ожерелье Ярилы. Девушка лежала неподвижно, глаза были закрыты. Дивный, волнующий аромат вновь пахнул в лицо. Жрец Ярилы, стоя подле, прочел молитву, а затем, обращаясь к кумиру торжественно и громко провозгласил: «Боже Яро! В сей полуночный час пусть незримый дух твой снизойдет на одного из юношей, стоящих здесь, и да будет он достоин тебя!» Потом простер руку над лежащей девушкой. «А ты, невеста Яро Бога, — продолжал он, — узнай своего суженого и укажи нам, да узрим мы нынче его среди нас. Пусть каждый из вас, — обернулся он к юношам, — подойдет к невесте Ярилиной и коснется устами ее уст. Только идущий от всего сердца, исполненный божественной силы поцелуй, сможет пробудить ее от очарованного сна. Тот, на кого она укажет, есть воплощение Яра Бога, и они двое станут главной парой нашего праздника, как великий символ союза Ярилы с живой, мужа с женой». Юноши один за другим стали подходить к жертвенному камню. Склоняясь над лежащей в волшебном бесчувствии девушкой, они целовали ее в уста. Святослав шел впереди Горецвета и раньше оказался у жертвенника. Велиздар научил княжича видеть и любить красоту в цветке, могучем древе, сильных движениях хищника, грациозных прыжках газели. Теперь ему предстали совершенные формы чудного девичьего тела. Вольные дочери вольного народа, славянские женщины, всегда славились красотой лика и стана, отточенного свободным трудом, силой чувств и рассудочностью ума, так говорили волхвы. Однако сейчас, кроме восхищения красотой, Святославом овладело незнакомое ранее, горячее и хмельное, как кипящая брага, чувство. Чем ближе подходил он к обнаженной деве, тем сильнее охватывало его непонятное волнение, тем громче стучала в виски молодая горячая кровь. Чувствуя, что лицо начинает пылать, Святослав старался силой воли погасить разгорающийся внутри неведомый огонь, но ничего не выходило. Кажется, это впервые волховская наука не помогала совладать с собой. Сзади услышал прерывистое дыхание Горецвета. Святослав, находясь будто в каком-то тумане, обернулся и не узнал своего лихого военачальника. Лицо друга было напротив, белым как мел, а очи полыхали почти безумным лихорадочным блеском. Всякий раз, когда кто-то из юношей наклонялся, чтобы поцеловать Болесю, Горецвет закусывал нижнюю губу и замирал, будто ждал удара невидимого ножа. Когда юноша отходил, а Болеся по-прежнему оставалась неподвижной, из груди Горецвета вырывался протяжный вздох облегчения. «Не ответила! И этому не ответила!» — шептал он и вновь напрягался, как перед ударом вражеского меча. Святослав почувствовал, что его начинает бить нервная дрожь. Ох и силен же дух Ярилы! Воистину сила божеская, неземная, пребывает в храме его. Только теперь княжич стал кое-что понимать о ярой силе, про которую рассказывал Велиздар. «Нет ничего сильнее рода», — говорил он, — «сила возрождающейся жизни, сила деторождения одолевает смерть и мрак. Ежели эту силу использует воин, она входит в мышцы его, укрепляет тело и дух, помогает одолевать превосходящего силой врага. Мы, кудесники, направляем ее в голову, и сила эта проясняет мысли, делает зримым невидимое, а тайное явным, помогает зреть грядущее и постигать сокрытую суть вещей. Пожалуй, только кудесники и могут вполне управлять этой силой, подумал Святослав. Даже будучи знакомым с некоторыми жреческими приемами, он не в состоянии справиться с ней. А каково она действует на прочих? Вот и его черед. Вдруг железные пальцы клещами впились в правое плечо. «Не целуй ее крепко, княже! Слышишь? Добром тебя прошу, не то!» Глухо, чужим голосом проговорил Горецвет. Святослав наклонился и неумело коснулся пересохшими от волнения устами девичьих уст. Он ничего не ощутил и поспешил отойти, смущенный и разочарованный. Только неведомая сила продолжала биться в жилах, словно хотела вырваться на волю и не могла. Оглянувшись, княжич увидел, как Горецвет, взяв в ладони лицо возлюбленной, слился с ней в таком долгом и страстном поцелуе, что ему стало завидно. В следующее мгновение неподвижное доселе тело девушки ожило, руки медленно поднялись и заключили юного Горецвета в объятия. Девушки, а вслед за ними и юноши, разразились одобрительно радостными восклицаниями. Жрец торжественно провозгласил: «Пришел Яро! принял невесту свою. Слава Яро Богу! Слава! Слава! Слава!» Троекратно подхватили собравшиеся. Вслед за этим радостно затрубили трубы, забили бубны. И все стали покидать храм, чтобы оставить Ярову пару перед Богом. Чтоб только он глядел на возлюбленных, наделял их силой своей любви, дабы продолжился их род, и в счастье протекали лета до старости. В последний раз журавлиным кликом пропели трубы и затворились врата храма. Жрец, вышедший вместе со всеми, воздел руки к шумевшим вокруг березам, к чистому звездному небу и вновь воскликнул: «Восстал наш бог Яро, чернобогом упрятанный внафь! Теперь он грядет меж нас, вешний податель зеленой жизни. Слава светлому Яру, богу весенней всепробуждающей силы!» Очи жреца лучились радостью. Он сам будто исполнился Ярилина духа, помолодел и распрямился. «Что стоите, дети мои?» — обратился он к молодежи. «Берите невест, расходитесь по парам. Пусть девушки убегают, а юноши догоняют их и снимают венцы со своих избранниц. Пусть всякий юноша докажет силу свою и ловкость. И ежели люб он девице, Ярило благословит их. И я обвенчаю молодых от его имени, когда вернетесь ко мне, взявшись за руки. А коли не люб, тогда, вернувшись порознь, принесете Ярили жертву, чтобы в следующий раз он вошел в ваши тела и души и одарил любовной силой». То там, то здесь юноша отыскивал приглянувшуюся ему избранницу, брал ее за руку, и блеск ярого огня в очах рассказывал больше всяческих слов. Девушка, отняв руку, со смехом бросалась прочь. А за ней со всех ног летел юноша, и когда он у кострища или дальше у озера настигал ее, то восторженные крики остальных возвещали о том, что под благословенным взором Ярилы родилась новая семья. И опять в счастливом беге неслись по священному боголесью юные разгоряченные тела, и горячая кровь билась в ушах вместе с ветром, и крепким было объятие в желанный миг, и сладок долгожданный поцелуй. Святослав вместе со всеми радостно кричал и смеялся. Проследив бег очередной пары, он вернулся к костру и тут вновь ощутил на себе долгий взгляд. Та девушка, снова она, смотрит на сей раз прямо и глаз не отводит. Какой манящий взор, как он обволакивает и влечет к себе. Говорят, так очаровывают русалки случайного путника, забредшего ночью в их владения. Окружают, ведут к воде и крепко целуют. И когда смертный муж отведает того поцелуя, больше никогда ни единой жены не захочет, а будет искать русалку до тех пор, пока она не заберет его к себе в реку или озеро. Святослав не заметил, как ноги сами понесли его на молчаливый зов, и он оказался рядом с девушкой. Та не говорила ни слова, только грудь ее учащенно вздымалась и опускалась, источая неведомую женскую силу. «Нет, не русалка», — подумал мельком Святослав. «У них не бывает таких тяжелых русых волос и светлых, будто пшеничные колоски бровей, милого округлого лица с редкими конопушками на маленьком носу, крепкой ладной стати и блестящих живым огнем глаз». Теперь он точно вспомнил взгляд этих глубоких до бездонности очей, которые невзначай ловил на себе. Но тогда не обращал внимания, был занят другими делами и мыслями, а теперь Ярило будто снял с его очей пелену, и наступило прозрение. Выходит, она давно заглядывается на него, может, из-за того и приходила в ратный стан». Святослав почувствовал, как неведомая сила вновь всколыхнула его. Он взял девушку за руку, крепко сжал пальцы, затем привлек к себе и смело заглянул в распахнутые навстречу зеницы. «Как зовут тебя?» — прошептал. «Ладомила!» — чуть слышно выдохнули уста. «Ладомила!» Только и смог повторить Святослав, задыхаясь от переполнявшего его чувства. Девушка высвободилась из объятий, рассмеялась тихо и призывно, будто зазвенел серебряный колокольчик, и, полоснув молнией своего колдовского взгляда, устремилась по тропке между берез. Встречный ветер обозначил ее тугой стан, прижав к телу вышитую сорочку. Вскоре девушка светлым пятном замелькала среди деревьев. Святослав ринулся вслед, полетел за Ладомилой, как сам молодой стребок, не чуя земли под ногами. Кажется, никогда прежде он не бегал так быстро и невесомо. За спиной будто выросли крылья. Тропка, спустившись пологим склоном, вывела к молодому березняку. Серп новорожденного месяца блестел в небе, давая совсем немного света, однако его дополняла щедрая россыпь звезд. Это благой Велес выгнал на сворожье пастбище своих звездных овец и коз. Вот уже совсем рядом белая сорочка. Святославу показалось, что девушка слегка выдохлась и умерила бег, и его руки тотчас коснулись ее плеч. Еще миг, и юное трепещущее тело в его объятиях. Два сердца бьются гулко и часто. Уста находят друг друга, и поцелуй длится бесконечно долго. Рвущееся, переполнявшее Святослава чувство теперь обрело конкретный облик. Именно этой девушке желал он больше всего на свете. Именно ее хотел любить и держать в своих объятиях. Ласки обоих были неумелыми, но горячими и нежными. «Мы можем оставаться здесь до зари», — прошептал он на ухо любимой, хотя их никто не слышал. Всю ночь до утра Ярилина роща полнилась тайными звуками поцелуев, блаженных вздохов, шепотом и счастливым смехом. И сам юный бог радовался устроенному в его честь торжеству любви. А на рассвете пары стали собираться у храма, чтобы встретить восход ярого солнца. Святослав с Ладомилой, держась за руки, как и прочие пары, подошли к жрецу. Горецвет с Болесей уже стояли по его правую руку. Сияющее лицо друга, его радостное приветствие и поздравления говорили о том, что он бесконечно счастлив. Святослав тоже чувствовал небывалое умиротворение. Рвавшаяся наружу и мучившая его сила, наконец, была исторгнута из тела. Оно стало легким и невесомым, будто облако в небесах. Внутри все обрело лад и пришло в состояние блаженного равновесия. Только тихая радость и нежность струились из его глаз. Рука сжимала пальцы любимой девушки, женщины, жены. Он взял себе жену. Теперь эта мысль была простой и естественной. Когда собрались все пары, жрец, возложив ладони на головы стоявших впереди Болеси и Горецвета, провозгласил: «Вы, избравшие друг друга в священную ночь Ярилы, благословляетесь творящим жизнь Богом нашим и нарекаетесь яровыми возлюбленными. Отныне никто, даже отец с матерью, выбор ваш не осудить, не оспорить не могут. Пусть же протекает во благе жизнь ваша, и священный огонь любви, что зажег Ярила в душах ваших, не гаснет отныне и во веки веков. Пусть будет у вас много детей, и растут они здравыми и сильными. Скрепите же перед ликом Ярилы и всем честным народом союз ваш поцелуем и принесите Богу нашему благодарственную жертву. Горецвет и Болеся, — торжественно заключил он, — нарекаю вас мужем и женой, и надел на их головы тонкие серебряные венцы». Поцеловавшись, Горецвет и Болеся отправились в храм, чтобы принести Ярилу жертву из цветов, зерна и меда. Светлояр и Живена, Валибор и Зарислава, Святослав и Ладомила. Названные пары подходили к жрецу получить благословение. Он возлагал на их головы свои длани, а потом супружеские венцы. Молодые целовались перед всеми и шли в храм. Остальные раскладывали на траве припасенные заранее, крашенные шафраном, луком, бузиной, а также расписанные яркими византийскими красками яйца, печеных кур, гусей, сало, творог, пышки и прочие яства. В храме на чистых холстинах у жертвенного камня складывали отдельные дары, предназначавшиеся богам и для нужд служителей. Жрец взял в руки крапила и подошел к серебряной чаре, наполненной живой водою из Ярилиного источника, что была принесена в храм еще с вечера, и вобрала в себя всю силу таинства, творимого в честь бога Яра. Совершив три кругообразных движения посолонь над чарой, жрец окунул крапила и стал брызгать на разложенные дары со словами: «Пусть вода живая, что несет в себе силу ярую, возрождающую жизнь каждую весну, передаст эту святую силу яствам, принесенным от чистого сердца нашему славному празднику. Освятите, боги и пращуры, сии дары». «Дайте силу и полю огнещанскому, и живности всякой, а людям — любви великой и продолжения рода славного». После этого жрец брал малые талики из окропленных живою водою припасов и бросал в огонь жертвенный со словами: «Светлые боги и души пращуров наших, выри с богами пребывающие, в честь Яра Великого примите жертву от сердца и души потомков ваших, вкусите ее первыми и тем освятите чистотой, силою и мудростью вашей». Когда дым от принесенной жертвы вознесся к сварге, жрец торжественно изрек громким голосом, так что, казалось, через него вещает сама истина: принял Ярила и боги с пращурами жертву нашу, и тем осветили трапезу праздничную. Тройственная сила воссоединилась в пище сей. Это сила воды, огня и воздуха, что есть обиталище вознесшихся душ. Вкушайте же святую пищу, и наполнятся души ваши чистотой и любовью. Пусть от этой любви, освященной богами, рождаются красивые и умные дети. А воину в жаркой сече ярая сила поможет одолеть ворога наисильнейшего». Жрец снова взял крапила и стал брызгать на дары и людей живой водой, читая молитвы и продвигаясь к выходу. Молодой служитель нес за ним серебряную чару. Обойдя колу людей вокруг храма и осветив их приношения, жрец вернулся в храм. «Слава богам славянским! Слава Яробогу, владыке жизненной силы!» — провозгласил он. «Слава! Слава! Слава!» — дружно подхватили собравшиеся. Будто услышав их слова, в специальное оконце, вырубленное на востоке напротив жертвенного камня, ударил первый луч восходящего солнца и осветил изваяние Ярилы нежно-розовым светом. Люди запели гимн восходящему светилу. Встретив и восславив ярое солнце, все расселись на большой поляне и принялись за праздничную трапезу. Обмениваясь поздравлениями и поцелуями, одаривали друг друга расписными яйцами. Тут же разглядывали их, читая по древним знакам, чего пожелали им друзья и любимые. Раскладывали яства, ставили хмельную сурицу и греческое вино, ягодные наливки и квасы. И вновь пошло веселье. Опять затеялись хороводы и игрища, песни и задорные пляски. И лишь к закату дня вазы медленно покатились обратно в Киев. Кияне, праздновавшие Богояра в день в граде, с ликованием встретили молодежь. Еще и издали, заметив идущие впереди пары в венцах, они старались угадать, кто же какую взял себе жену. «Горецвет с Болесей идет! Хе-хе, то не диво, он на нее давно глаз положил. А это кто там, за ними?» «Ладомила, дочка Тысяцкого, Кромислава». «С кем же она?» «Будто знакомый юноша, да не признаю». «Ба! Да он на нашего княжича схож!» «На Святослава? Не может того быть!» «Отчего не может? Он сам и есть Святослав!» «Ладомилу за руку держит!» «Да неужто мать-княгиня дозволила б ему на простой девушке жениться?» «Верно, Ольга ему заморскую царевну в жены прочила!» «А он нашу взял! Ай да княжич! Ну, молодец! Знать на то была воля Ярилы! А супротив Яровых возлюбленных никто слова сказать не смеет, даже мать родная так-то!» У одной из стоявших в толпе девушек от изумления округлились глаза – не веря ушам своим, она впилась взором в приближающуюся пару, затем охнула, всплеснула руками и, подобрав подол со всех ног, кинулась бежать вдоль улицы. «Эта теремная девка Устинья, небось, побежала сообщать княгине новость неслыханную. Дорого б я дала, чтоб на сие поглядеть». А княжичи вправду молодец, наших кровей будет».